Глава восьмая. Школа напоминала корабль, отошедший от причала и медленно набиравший скорость. Созданные группы начали занятия по утвержденному расписанию. Трошина и еще несколько таких же, как она, пока сидели в своих комнатах, их не беспокоили. После разговора с Аней Томилов верил, Елизавета Дмитриевна сама без нажима со стороны администрации войдет в общий ритм и будет заниматься. Рабочий день директора расписан по минутам. На хозяйственные дела отводилось самое минимальное время. Знакомство с учащимися, изучение их жизни ставилось на первый план. Томилову не хватало опыта общения с людьми, подобными Трошиной. Но он старался в беседе с пребывающими учениками, проявив как можно больше такта, радушия, подобрать особый, каждому учащемуся в отдельности, ключик. После обеда секретарь напомнила: «Вы просили пригласить летчика». Бывший летчик, бывший врач. Он сам, Томилов, тоже бывший горный инженер. Сколько пройдет через школу разных бывших, и всем им надо найти настоящее взамен утерянного бывшего. Такое настоящее, чтобы оно вырвало их из цепких пут свалившейся беды. Будут и такие, как Трошина, с трудно заживающими, незалеченными временем ранами, для которых любое упоминание о слепоте, подобно разъедающей соленой капле, вызывает тут же боль. С такими работа предстоит сложная. Прибудут и такие, как этот летчик. У него рана старая, зарубцевавшаяся. Ее боль притупилась. Но эти люди сами по себе пассивные. Разбудить их, зажечь жизненную искорку, тоже будет нелегко. Все нелегко, сложно. «Ничего, товарищ директор, бей штольню к угольному пласту!» — подбадривал себя Томилов. «Здравствуйте!» — послышался тихий баритон Колчина. В голосе безразличие, усталость. На рукопожатие он ответил вяло, также медленно сел. «Я побеспокоил вас», — заговорил Томилов. Затем, чтобы передать вам нашу просьбу. «Какую просьбу?» — изумился ученик. «Нас заинтересовала ваша анкета, Анатолий Георгиевич. Вы бывший военный старший лейтенант. Значит, человек выдержанный, дисциплинированный. А нам нужны такие люди, чтобы на их примере учить других. У нас ведь есть всякие. Есть и такие, которые не верят в наш учебный курс, считают себя выброшенными в отвал, ни к чему не пригодными. А их надо переубеждать, вселять веру в успех, вернуть к жизни, к труду. Вы офицер, когда-то сами воспитывали подчиненных. Вот и используйте свой опыт». Колчин заскрипел стулом. «Я... пожалуйста. Только я не в курсе, в чем должна выражаться моя помощь». Его лицо запылало. Он сам относил себя к списанным, выброшенным в отвал. А оказывается, давно приобретенный и теперь почти забытый может еще пригодиться. Ему захотелось хоть чуть-чуть стать похожим на того Анатолия Колчина, в котором сейчас здесь нуждались, чтобы на время уйти от Колчина настоящего, одряхлевшего, придавленного ленью. Томилов сел к приставному столику напротив собеседника. «Вы, Анатолий Георгиевич, все время находитесь среди учащихся. Помогайте пессимистам. Постарайтесь о себе рассказать, что вы потеряли много, пока стонали. Они вам поверят скорее, чем нам, администрации, потому что вы с ними постоянно рядом. Да и сами будете осваиваться. «Неужели я на что-нибудь еще гожусь?» — усомнился Колчин. «Конечно! Иначе мы бы с вами не встретились». Томилов рассказал о предприятии, которое раньше было в этом здании, о рабочих, о Надежде Васильевне. В голове Колчина лихорадочно заметались мысли, точно его вводили в какой-то фантастический мир, где ему предстояло вновь приспосабливаться жить. «Вы не могли бы рассказать подробнее о ранении? И вообще о себе?» «А что рассказывать?» «Ничего примечательного. Все мои события, заслуживающие какого-либо внимания, можно спрессовать в общей сложности, ну, допустим, в один день, в один короткий эпизод». Томилов настаивал. «Пусть ваш рассказ будет коротким. Я с удовольствием послушаю. Мне надо знать о жизни своих учащихся как директору и просто как собрату по несчастью. Нас будет интересовать ваша судьба и после школы». Томилов вызвал секретаря и попросил к нему никого не пускать. И когда закрылась дверь, сказал: «Ну вот, нам никто не помешает». Долгая, долгая тишина воцарилась в кабинете. Потом отступила. Колчин подал голос. «Не знаю, с чего начать». «С чего угодно», — подсказал Томилов. Первые эпизоды получились расплывчатыми. Летчик не мог собраться. То, о чем он говорил, казалось не главным, не интересным. Но постепенно стали приходить нужные слова, и он заговорил увереннее, спокойнее. Эскадрилья села на незнакомом аэродроме. Война была где-то совсем недалеко. Летчикам не терпелось поскорее увидеть ее. Узнать не по газетным статьям, не по сводкам информбюро. Аэродром выглядел свежим, чистым. Трава, словно ковер, покрывала землю. И он ничем не отличался от бывших мирных аэродромов. Такое же летное поле, также по звеньям, стоят самолеты, такое же спокойное, по-летнему полусонное небо. Ничего нового, ничего особенного. Обедать пришлось не в столовой, а под самолетом. Кухню подвезли на грузовой машине. И прежде на учения обеды подвозили вот так же к самолетам. После обеда технический состав принялся за оборудование стоянки, а летчики направились вдоль лесной полосы к селу, расположенному за восточным краем аэродрома. Дошли до естественной просеки. Здесь лесная полоса прерывалась, и этот разрыв напоминал ущелье. От села тянулась заросшая мелкой травкой дорога. Она бежала вдоль густого разнолесья. Между стволами деревьев заблестело огромное озеро. Внизу, у самой кромки воды, сидел человек. Анатолий Колчин спустился к нему, а друзья пошагали дальше. Анатолия потянули к себе удочки. Два длинных удилища. Рыбалка напоминала детство, родные места, где он вот так же часами просиживал у реки перед волшебным поплавком из бутылочной пробки, без устали ожидая, когда раздастся сигнал «Дёргай!». Старик-рыбак на Анатолия не обратил никакого внимания. Продолжал угрюмо смотреть куда-то мимо краснеющих буйков, на ту сторону озера, словно сигнал о клёве должен поступить только оттуда. «Здравствуйте», — сказал Колчин. Старик не ответил. Он протянул худощавую жилистую руку к одной из удочек, снял ее с рогатины, наживил нового червя и снова закинул в воду. Поплавок нырнул, всплыл и опять застыл в неподвижности. Старик передвинул корягу, сел поудобнее и язвительно проскрипел: «Авиаторы гуляют». Почему он решил, что Анатолий летчик, непонятно. Анатолий стоял сзади, а рыбак ни разу не оглянулся. Вояки! Надел шляпу, сплюнул и еще с большей брезгливостью повторил: «Вояки! Не сдержали! Прет немчура, как саранча! Удержим, папаша, за все расплатимся!» Старик цепко взглянул на Колчина. «Боюсь, жидковато кажешься. Их самолеты по небу пешком разгуливают, а вы тут ручки-убрючки!» Старик снова вздохнул. «Мой старший погиб в первый день. На границе служил командиром. Второй, младший, служит моряком на Балтике. Что с ним, не знаю. Дочь Евдокия просится на фронт, заставляя ехать в тыл. Многие собираются, не слушает». Колчин словно в пике вышел на крутую горку. Кровь бросилась в голову, даже стало жарко. Старик считает его бездельником, может, и трусом. Не пустим. Ни за что не пустим сюда фашиста проклятого. Вечером кормили в настоящей столовой, совсем как раньше. Спали у самолетов. Чувствовалась напряженность обстановки. Прошла ночь, тихая, звездная. На востоке разлился рассвет. Защебетали птицы. Утро наступало спокойное, теплое, будничное. После завтрака Колчина вызвали к командиру. Он со своим звеном должен был сопровождать бомбардировщики. Приказ ясен. Под самолетами спокойная земля. Справа озеро, около него село. По его ровным улицам букашками ползут машины. На полях зреют хлеба, пестреют стада коров, овец. Через несколько минут картина внизу меняется. На дорогах люди, техника. Горизонт подернулся маревом. В небе исчезла голубизна. Земля обнажалась, темнела, точно ее перепахивали заново. Приближался фронт. Колчин уже отчетливо видел линию, разделяющую два мира, две силы. В небе нельзя было провести черту, отметить границу. Но, пересекая этот рубеж, Анатолий точно преодолевал препятствия. Сбоку и впереди повисли грязные шапочки. Теперь, куда ни взглянешь, всюду вспышки. Самолет ложится то на одно, то на другое крыло, маневрирует. Несколько белых комочков, похожих на клочки ваты, распустились совсем рядом с его И-16. Эх, ударить бы сейчас по врагу! Но приказ строгий, незыблемый. Груз сбросить на вражеский аэродром. Колчин стискивает зубы. Зенитный заслон позади. Восстановлен строевой порядок. Внизу дороги и дороги, они забиты ползущими на восток армиями. Будто муравьи копошатся у разоренного муравейника, сползаются к реке, останавливаются, скапливаются у переправы. Горько и до слез обидно сознавать, что там, внизу, наши деревни, наши города, а в них враг. Что мы летим и будем бомбить наш бывший аэродром. Вдали показалась сожженная деревня, за ней поле. С двух сторон от него зеленая полоса леса. А вон и самолеты без маскировки у лесной полосы. Наверное, только что вернулись с боевого задания и готовятся к взлету. Колчин взглянул на показания приборов. Все как надлежало. Стрелки занимали положенные места. Летчики, впившись глазами в цель, забыли обо всем, только... цель. Ничего и никого. Никаких воспоминаний. Ничего, кроме надвигающейся цели. Видел бы, кто сейчас погрубевшие лица летчиков, плотно сомкнутые губы, посуровевшие глаза. Бомбардировщики перестраиваются в пеленг. Задача Колчина — прикрывать их, следить за небом. Рыкнула зенитка. Перед ведущей машиной разорвался снаряд. Турельные пулеметы бомбардировщиков тут же подавили огонь. С летного поля запоздало взмыл мистер Шмидт. Один из наших истребителей бросился к нему и срезал пулеметной очередью. Мессер вспыхнул и пошел вниз. Огненный язык взметнулся и исчез. Над аэродромом полыхали костры, высокие, яркие, рвались юнкерсы, рвались бомбы, бензохранилища. Огонь разметался повсюду. Ввысь поднимались клубы черного дыма, а наши утюжили и утюжили. Задание выполнено. Бомбардировщики заняли свои места. Снова три звена, три треугольника, без потерь. А внизу пламя. Опять черный дым, дым орудий, пожаров. Набегает фронтовая линия, та же, что час назад, и не та. Зенитки бьют лениво для острастки. Колчин уже считал, что первый боевой день закончен. Фронт позади. Но все еще только начиналось. Внизу встречным курсом шла эскадрилья юнкерсов. Пять мессеров, сопровождавших их, заметили наши самолеты и решили атаковать. Пока Колчин осваивался с обстановкой, его успел атаковать один из мессершмиттов. Огненная трасса прошла рядом с машиной. В Колчине проснулась ярость. Чувства обострились. Он словно прозрел, увидел всю картину боя. Истребители переплелись в каком-то лихорадочном танце. Они настигали, увертывались от преследователей, выписывали замысловатые фигуры. Колчин выбрал цель. Это был мистер Шмидт. Он приближался к нему, как зеленый жирный паук. Для Анатолия сейчас ничего не существовало, кроме крестика прицела, ручки управления, гашетки и хвоста зеленого жука. Он не чувствовал своего тела, не слышал визжащего от напряжения мотора. Земной шар покачнулся, выскользнул из-под машины, накренился, встал стеной слева. Внизу пропасть. Кажется, самолет вот-вот полетит в бездну. Резкий блеск. Колчин забыл о солнце, и оно на миг ослепляет его. Этого достаточно, чтобы упустить хвост жука. Его противник опытнее. Он использовал все, и солнце тоже. Он сделал маневр и оказался в хвосте у Колчина, выбирая наивыгоднейшую позицию для атаки. Колчин сваливается на крыло, делает крутой вираж. За него на учениях он получил бы пятерку. Когда-то этот элемент он отработал честно. Колчин снова позади мессера. Он нервно, с излишним усилием, жмет на гашетку. Пулеметы чистят, соревнуясь в скороговорке, но мессер жив. Чтобы вновь атаковать противника, надо сделать новый заход. Анатолий развернулся и пошел на сближение с врагом. Огненные трассы перехлестываются, и мистер Шмидт вспыхивает. Один есть. Два других обходят, стараются зайти в хвост. Рывок, крутая горка, тело становится чугунным. Сознание на мгновение меркнет. Фашисты остаются внизу. И тут Колчин в запальчивости допускает ошибку. Самолет охватывает беснующееся пламя. Оно врывается в кабину, обдает лицо Анатолия соднящим жаром. Ни неба, ни земли. Огонь. Только кипящий огонь бушует вокруг. Рассудок мутится. Надо прыгать. Самолет кренится вправо. Надо прыгать. Летчик сбрасывает с плеч привязные ремни, наваливается на правый борт. Ветер жадно подхватил его, понес. Пальцы машинально дернули за кольцо. Очнулся он через несколько дней. Пошевелился, потрогал себя. В чем дело? Где он? Что произошло? Анатолий протягивает руку к голове. Повязка. Лицо тоже забинтовано. Где же он? Лежит на чем-то мягком. «Кто-нибудь есть?» Подал он тревожный голос, содрогаясь от мысли, не плен ли. «Вот и проснулся». Речь русская, женский голос, ласковый, обрадованный. «Что со мной? Где я?» — спросил Колчин. Тот же голос успокоил. «Не беспокойтесь, все хорошо. Вы у своих ранены». Колчин смутно припоминал, что с ним было. «Горящий самолет. Как я попал сюда?» — спросил он, пытаясь снять повязку. Кто-то предостерегающе схватил его руку. «Не трогайте. Нельзя». Анатолий подчинился. «А попали вы сюда к нам очень просто. Наши товарищи видели, как вы дрались в воздухе, были подбиты и спрыгнули на парашюте. Вас разыскали и принесли в партизанский лагерь. Приземлились вы удачно на поляну у озера. Теперь будем лечиться». «Мне прохлаждаться некогда», — запротестовал Анатолий. «Мне нужно передать донесение, я чувствую себя прекрасно». Ласковый голос успокоил. «Успеете. Вы ранены. За четверо суток изменилось многое». «Четверо суток!» Колчин застонал. Кожа на лице горела, и каждое слово, каждое движение причиняло нестерпимую боль. Время тянулось нудно, медленно. Заходил командир отряда, комиссар, заходили партизаны. Рассказывали о боевых действиях, передавали последние вести с фронтов. Часто заходила Евдокия, та, с которой он разговаривал, когда очнулся. Но чаще всех в землянке появлялся фельдшер Степан Степанович. Он каким-то маслом смазывал лицо, менял бинты. На вопросы, когда разрешат встать, когда ему дадут дело, фельдшер отвечал своим елейным писклявым тенорком. «Спешка нужна при ловле блох. Всему свое время, товарищ летчик». «Да я здоровый, Степан Степанович!» «Это вам так кажется. В медицине известно лучше». Оставлять раненого летчика в отряде было больше нельзя. Отряд, получив новое задание, снимался с места. И связная Евдокия повела его к отцу, который жил в землянке, в лесу на берегу небольшого озера. По дороге успокаивала. «Не горюй. Вернусь с задания, приведу из города врача, посмотрит он тебя, и все будет отлично. Повязку не трогай, не снимай. Степан Степанович не велел. Отец долечит кожу, ожог не опасен. Только бы глаза спасти». Но ни врача, ни Дусю он не дождался. Колчин смолк, прислушался, стараясь понять, не наскучил ли он своим слишком подробным рассказом. Директор не шелохнулся, давая понять, что он слушает внимательно историю старшего лейтенанта. Отец Дуси, дядя Прохор, узнав о гибели дочери, продолжал Анатолий, молчал несколько дней. Ждать наших войск пришлось недолго. Они выбили врага из города и пошли дальше, а меня командование партизанского отряда передало в распоряжение армии. Дядя Прохор просил, чтобы я после госпиталя заехал к нему в его настоящий дом в селе, который остался невредимым. «Заедешь, покажешься мне, а там снова летай, мсти за Евдокию». Колчин помолчал. Но мстить за храбрую партизанку не пришлось. В госпиталях, где побывал Анатолий, врачи выносили окончательный приговор. Видеть не будет. В дальнейшем и видные профессора-офтальмологи сказали: поздно, необратимо. Куда кинуться? Ни родных, ни близких, кроме дяди Прохора. Пишу ему, тот словно на крыльях прилетел. Слепоте моей не удивился. Предполагал, видел при перевязке. Забрал меня из госпиталя, увез в свое село. Рядом аэродром. Вот ты будешь слушать гул самолетов. Дали мне пенсию, и я обрел себе стоянку. Ходили мы с дядей Прохором к тому месту, где встретились первый раз. Не удержались, заплакали, вспомнили Дусю, его сыновей. Поговорили и о моем горе. Пока жил дядя Прохор, мне жить было хорошо. Он ухаживал за мной, как за сыном. Однажды дядя Прохор привел в дом девушку Марину. До войны ее отец работал здесь, в селе, директором МТС, мать в школе учительницей. При бомбежке, когда эвакуировались, погибла мать, отец пропал без вести, идти было больше некуда. Дядя Прохор по-отцовски приютил и ее. Живи вместо дочки Евдокии, и нам будет веселее. Так мы зажили втроем. Марина устроилась на аэродром поваром. Дядя Прохор рыбачил, я домовничал. Осенью дядя Прохор поплыл на лодке в село. Разыгралась буря, лодку перевернула. Вода в эту пору была холодной, он простудился, заболел воспалением легких и вскоре умер, наказав Марине не бросать меня. И она не бросила. Мы и до этого уже были друг к другу неравнодушны. Зарегистрировались, все как следует. Она гордилась мною. Идем по улице, я в летной форме, она шепчет. Мимо нас никто не проходит, чтобы не оглянуться. Во мне какая-то сила вскипала, и за инвалидность становилось не стыдно. А то я боялся жалости. Жили мы обеспеченно, у меня офицерская пенсия, у нее зарплата. Все собирался на аэродром, и Марина звала, отказывался. Стеснялся показаться убогим перед боевыми здоровыми летчиками. Марина скажет: наоборот, тебе перед ними надо голову выше держать. А потом беда пришла. Моя веселая, жизнерадостная Марина стала какой-то грустной, молчаливой. Спрашиваю ее, что случилось, ничего, говорит, просто устала. Я поверил. Думаю, хватает ей забот, все на ней. Однажды соседка зашла. Все один да один, а Марина где? Марине некогда. Работает она, сами знаете. Работает. Кавалера себе залила твоя Марина. Лейтенант, летчик. Я человек старый, молчать не имею права. Лучше предупредить, пока не поздно. У меня подкосились ноги, я сел. Соседка хлопнула дверью и ушла. Я предложил Марине переехать в город. Марина отказалась. Никому не ощутите доли того, что я пережил тогда. Я все прощал ей, лишь бы не ушла совсем. А я превратился в нудного, назойливого мужа, который вымаливает у жены любовь, внимание. Много лет тянулось вот так. И все-таки она ушла. Соседка Зинаида Андреевна следила за мной, ухаживала. Позже ко мне из города начал приезжать слепой учитель. Я освоил рельефно-точечную грамоту, стал запоем читать книги. Потом общество слепых дало путевку сюда, и Зинаида Андреевна привезла меня. Вот, пожалуй, и все. После ранения миновало 20 лет, выдохнул Колчин. Я, наверное, утомил вас. — извиняясь, добавил он. Опомнился и Сергей. Что вы, что вы? Он встал, прошелся по кабинету. Наоборот, я с большим интересом слушал вас и прикидывал, как помочь вам изменить образ жизни. И знаете, что подумал? Главное, нам надо относиться с доверием друг к другу.